Глава 24. Тут Зинка решила от слов перейти к действию и подвинулась поближе к бывшему генералу. «Ах, какие у вас потрясающие руки!» Восхитилась она и, потянувшись, погладила мужчину по ладони, потом предплечью. «Такие мощные! Ух!» Даниус совсем обалдел от подобного напора и потерянно посмотрел по сторонам, видимо, в поисках помощи. Ну и увидел меня. Скрываться больше смысла не было, я откашлялась, подошла к столу и села рядом с подругой. «Привет! Не спится?» — ехидно поинтересовалась у нее. «Я смотрю, тебе тоже!» С толикой досады, что ей помешали, огрызнулась она, продолжая гладить Даниуса по плечу. «Проголодалась?» «Немного», — призналась я. «А мы с Данечкой уже поели!» сообщила Зина, собственнически прижимаясь к мужчине. «Правда, дорогой?» Бедный генерал от такого наглого приставания даже дар речи потерял. «Да, это тебе не армией в полях командовать. Тут дело деликатное. И девушку обидеть не хочется, и самому в проблемы не вляпаться. У меня же имелся свой интерес к мужчине». «Скажите, Даниус, к чему нам завтра готовиться?» спросила с беспокойством. «Что ожидать?» «Вы о чем?» Нахмурился он, мягко убирая загребущие руки Зинаиды от себя. «О нападении темных, конечно». «Да нормально все будет!» Почему-то рявкнул он и, вскочив со скамейки, решительно покинул столовую, оставив нас с недоумением таращиться ему вслед. «Что это с ним?» Удивилась я. «Наверное, переживает, что в такой момент не может быть вместе со своими солдатами». «Какой мужчина!» — предположила Зинка, тоскливо вздыхая, а затем вдруг накинулась на меня с обвинениями. «Ты зачем его спугнула?» «Я? Да это он от твоих откровенных приставаний сбежал!» — возразила я. «Это ж надо! Данечка, дорогой, ты не слишком торопишься?» «Ой, ничего ты не понимаешь! Между прочим, я все делаю правильно, согласно инструкции!» Раздраженно отмахнулась девушка и стала загибать пальцы. «Сначала похвалить, сделать комплимент, потом вести себя, будто вы уже вместе. Беспроигрышный вариант. Мужчина и сам не заметит, как окажется по уши влюбленным и бесповоротно пристроенным». Я закатила глаза. Вот откуда у нее все это берется? Такая вера в то, что ее книги работают. А ведь умная девушка. «Может, ты свои инструкции будешь хотя бы не в один день исполнять? Возможно, тогда больше шансов появится», — предложила я. «Угу, не в один день, скажешь тоже», — вспыхнула от возмущения Зинка. «Будто у меня время есть, чтобы все постепенно делать. Мы же тут впахиваем без продыха. Когда я, по-твоему, должна Данчика покорять? А тут сам Бог велел, пока передышка возникла. Я и... Но ты все испортила. Зачем пришла? Чего тебе в комнате не спалось?» «Кушать захотела», — буркнула обиженно и, резко поднявшись, отправилась на кухню. Нашего повара в помещении не обнаружилось. Должно быть, уже ушел к себе. Но я, девушка не стеснительная, полазила по шкафам и без труда нашла, чем подкрепиться. А поев, вернулась в комнату, где, не обращая внимания на Зинку, о чем-то увлеченно шепчущуюся с Клавой, снова легла спать. Однако полночи просыпалась от их восторженных возгласов. «А Данчик такой! Я, наверное, ноги подгибаются!» «Рогнедушка мой, восхитительный!» «Жесть! Хорошо, что я ни в кого не влюбляюсь, хоть у меня мозги работают в правильном направлении!» Проснулась от глупого хихиканья Зинки и пф-пф Клавы. «Ты что, не ложилась?» – поразилась я. «Я уже встала. Это ты вечно дрыхнешь до последнего», — надув губы, ответила подруга. «Слушай, дай помаду, а?» Я застонала и сделала жест рука-лицо. «Как мне пережить это помешательство?» «Ты хоть больных смотрела?» — спросила, меняя тему. «Смотрела», — буркнула Зинка, крутясь перед зеркалом в пышном лавандовом платье и сооружая на голове замысловатую прическу. «У всех все стабильно. утопленникам к лечению отвар солодки добавила. Лара Терауза пожаловалась, что они все утро кашляют. А так ничего, пришли в себя, даже температура больше не поднималась, и аппетит появился. «Хорошо», — отметила я и пошла умываться. Что ни говори, но то, что Зинка, несмотря на свою влюбленность, помнит о работе, очень радует. Я даже удивлена, если честно. Может, не все так плохо? Главное, сегодняшний день пережить. Вернувшись в комнату, натянула джинсы с футболкой, халат, заплела волосы и поинтересовалась. «Во сколько это мероприятие планируется?» «Нападение?» — уточнила Зинка. «В обед. Но Клава говорит, что если никто из властелинов не появится, то особого наплыва больных не будет». «Да?» — удивилась я. «А с чем это связано?» «Кто при своем правителе будет в полсилы сражаться? Не положено так, бесчестно», — объяснила Клизма. Несмотря на оптимистичные заверения, до обеда мы находились в диком напряжении, проверили все лекарства и инструменты на несколько раз, снова обошли пациентов. Пообедали и встали возле окна, нервно вглядываясь вдаль, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Видно было плохо. Единственное, что удалось лицезреть, это две толпы людей напротив, потом звук горна, и они помчались навстречу друг другу, слились, перемешались. До нас доносились крики, звон оружия, стоны. «Что-то не похоже на показушное сражение», — заметила я, безуспешно пытаясь скрыть дрожь в голосе от плохого предчувствия. «А ты как хотела, чтобы все встретились, пожали друг другу руки и разошлись?» «Наверное, так и должно быть», — предположила Зинка без особой уверенности. Бой длился не сильно долго, вскоре снова прозвучал горн, и бойцы расцепились, но не все. На поле боя осталось несколько десятков раненых, те, кто был не в силах подняться. У меня волосы на затылке зашевелились от ужаса, а руки мелко задрожали. «Вот же ж!» Выругалась, наблюдая, как несколько солдат с обеих сторон собирают своих раненых, а после бегут с носилками в нашу сторону. «Точно!» – жалобно согласилась подруга, потом сцепила зубы и предложила. «Ладно, я быстро переодеваться, а ты дуй на темную половину. Придется нам поодиночке справляться. Друг друга вызываем только в случае крайней необходимости. Ни пуха!» «К черту!» – сплюнула я и понеслась встречать больных.